Покажи врагу дорогу к жизни. Правительственные войска окружили в горах шайку разбойников. Разбойников было много, они были хорошо вооружены, и провианта у них было достаточно. Правительственные войска несли большие потери, но ничего не могли поделать. Настал момент, когда стало неприлично докладывать императору о размере потерь, но и отступиться было тоже неправильно. Тогда обратились за советом к одному старому, отошедшему от дел полководцу. Тот расспросил о характере окружения, убедился, что через него и мышь не проскочит, и сказал: «Конечно, они будут сопротивляться до последнего. Вы отняли у них дорогу к жизни. Им ничего не остается, как стоять насмерть. Покажи врагу дорогу к жизни. Приоткрой невзначай проход в неприметном месте. Разбойников много, и они разные. Есть среди них и раскаявшиеся, и насильно забранные в шайку крестьяне. Есть и просто трусы. Это три замечательные категории. Они-то и начнут разбегаться в первую очередь, как только почувствуют надежду на спасение. И двух почтовых чиновников хватит, чтобы повязать их всех поодиночке». Так и сделали. Разбойники были схвачены, доставлены в столицу и, как было обещано, их казнили. Добиваясь победы, думай о том, что значит для противника поражение и по какой дороге он к нему пойдет. Думать надо о двух технологиях. Мало думать только об одной, о той технологии, как наносить удары по противнику и как его победить. Надо думать и о другой. О той технологии, по которой он проиграет, отступит или сдастся. Эта технология должна существовать. Если ее нет, как он проиграет? Сделай для противника дорогу к его поражению удобной или, в худшем случае, приемлемой. Прекрасно, когда это как ковровая дорожка, в конце которой еще и чашечка кофе. Если противник в отчаянии и не видит иного выхода, кроме борьбы, его трудно победить. Помочь ему сложить оружие – вот задача. Мало упорно настаивать на том, чтобы человек признал, что сказал неправду. Надо сделать такое признание приемлемым для него. Помочь ему сохранить лицо, сохранить самоуважение и надежду на уважение других. Если кто-то сказал «нет», не торопитесь настаивать на согласии. Найдите новые аргументы, сошлитесь на другие обстоятельства, чтобы он мог сказать: «Так это другое дело. Что же вы раньше не сказали?» Иначе и захочет изменить мнение, да неудобно будет. Заботясь о противнике, вы должны отчетливо представлять все этапы его поражения. Каждый должен быть не тяжелее предыдущего, а вместе должны вести к поражению. Догоняя бегущего противника, нельзя преследовать его слишком напористо, иначе обернется и будет стоять насмерть. Нельзя и улыбкой выдать свое торжество, иначе спохватится: «Я еще не сказал «да», я еще никакого согласия не давал». И придется начинать все сначала, только теперь будет труднее. Обсуждайте то, что последует за поражением, отойдя от настоящего момента так далеко в будущее, чтобы ваш противник был согласен вести такое обсуждение. Взгляд из будущего подготавливает настоящее.